Глава третья. Саша. Как только мы сели в машину, Марина сразу попыталась включить радио. Она всегда так делала, когда не хотела разговаривать. Эту ее привычку я хорошо знал. Бац, музыку на полную мощность, и ничего не слышу, не вижу, не трогайте меня. Но этот номер провернуть я не дал. «Никакого радио», — сказал я, стоило Марине потянуться к кнопкам на панели. «Поговорить надо». Она уместила до тошноты бесящие меня цветочки на своих стройных коленках, показательно вздохнула, пожала плечами и выдала. «Ну, давай, бухти мне». Хотелось заорать во весь голос, так, чтобы распугать голубей, которые сидели прямо перед нашей машиной посреди дороги и что-то клевали. «Тупые птицы, терпеть их не могу, вечно под колеса лезут. Задавишь одну такую, и настроение на весь день испорчено». Я из-под лобья зыркнул на Марину, всю из себя такую невозмутимо насмешливую, и решил, что мне надо немного успокоиться, иначе я и правда заору, а этого лучше избегать. За последние несколько месяцев мы с Мариной ни разу так и не поговорили нормально, по-человечески, чтобы без крика и взаимных претензий. Только если о чем-то нейтральном, Дашкины сопли, которые она приносила из детского сада, покупка новой новогодней елки, потому что старая развалилась, день рождения Вики, нашей старшей дочери. Ей в феврале исполнилось 10. Сломанный смеситель в ванной. В общем, обычные семейные дела, которые практически не требуют эмоциональной вовлеченности. Марина умела быть нейтрально равнодушной. Это я давно знал, но по-настоящему подобное умение раскрылось в ней только за последние 4 года. Именно последние 4 года я ощущал себя не человеком, а тараканом. «Позже», — буркнул я и начал аккуратно выезжать с парковочного места, стараясь не раздавить ни одного голубя. Кто бы знал, как я ненавижу этих крылатых тварей, которые вечно сидят на дорогах и вылетают из-под колес в последний момент. Марина молча следила за тем, как я выбираюсь из этой голубиной сходки. И когда мы, наконец, миновали птиц, не повредив вроде бы ни одну, вздохнула с облегчением. А мне неожиданно захотелось нервно заржать и побиться головой об руль. «Блядь, у меня в жизни происходит хрен знает что. Брак рушится, у жены любовник, а может и не один. А меня волнует, задавлю ли я голубя или нет». И Маринку, судя по этому облегченному вздоху, тоже. Хотя с ней все понятно как раз. Для нее любая божья тварь имеет большую ценность, чем я, мерзкий таракан, кобель и козел. Именно так она меня и называла 4 года назад. С тех пор не повторяла, но все эти слова я регулярно видел в ее взгляде. «Слушай, Марин», — глухо произнес я минут через 5, когда понял, что орать больше не хочется. Наоборот, мной завладела какая-то жуткая апатия. «Мы так и будем жить теперь?» «Так это как?» Поинтересовалась она равнодушно, еще и зевнула. «Да-да, дорогая, я отлично знаю, что тебе со мной скучно». «Вот так», — с нажимом сказал я. «Как чужие, блядь, люди. Ты в субботу уперлась на потрохушки, со мной разговариваешь только по крайней необходимости. Это долго будет продолжаться?» «Ну, ты же сам жил так много лет», — пожала плечами жена. «И тебя все...» «Да не жил я так!» Заорал я, тараща глаза, и все-таки треснул кулаком по рулю. Попал, естественно, в гудок, по закону подлости. Маринка вздрогнула, и налет равнодушия с нее сразу слетел. «Не ори!» Рявкнула она сама командирским тоном и, прищурившись, сиронизировала. «Скажи спасибо, что я вообще с тобой разговариваю. Мы уже обсуждали этот момент, Саша. Да, я так и собираюсь жить, пока девчонки не вырастут. Тогда я смогу от тебя свалить. Сейчас им слишком сильно нужен папа. Я не собираюсь их его лишать. А ты можешь продолжать жить, как жил. Я тебя ни в чем не ограничиваю». «У меня нет уже никого 4 года!» Мне показалось, что я сказал это с максимальной откровенностью, практически с открытым до мяса сердцем. Но Маринка только фыркнула. «Ага, так я тебе и поверила.